Наши жертвы. После похода 7-20 марта и создания продовольственного депо на северо-восточном выходе из пролива Красной Армии на севере мы стояли крепко. Намечавшийся маршрут, целью которого было выяснить простирание Северной земли к северу и западу и исследовать весь Северный район, таким образом был обеспечен, тем более, что в нашем непосредственном тылу на мысе Серпа и Молота хранились большие запасы продовольствия и собачьего корма. Теперь наступила очередь создать примерно такие же условия в центральной части земли. Для осуществления этой задачи мы решили выдвинуть еще одно продовольственное депо на восточную сторону земли. Значительно легче это было сделать на западном берегу Северной земли со стороны Карского моря, то есть следуя вдоль этого берега к югу от мыса Серпа и Молота. В таком случае при маршруте вокруг центральной части Северной земли мы вышли бы на депо уже в последней четверти пути, и нам не пришлось бы вести с собой все запасы. Это имело большой смысл и вместе с тем значительно облегчало создание депо, так как нам не приходилось бы в этом случае пересекать землю. Но этот путь мог поставить нас в будущем перед большим риском. Вторичное пересечение земли в обратном направлении с востока на запад мы намеревались при съемочных работах начать на широте залива Шакальского. Но наметить хотя бы приблизительную точку выхода на сторону Карского моря не представлялось возможным. Направление пути при пересечении земли на собаках целиком зависело от рельефа местности. А каков этот рельеф и куда он мог вывести нас на западном берегу, предугадать было нельзя. Выйдем мы далеко к югу или северу от продовольственного депо, и тогда, даже при наличии продовольствия в этом районе, нам мог бы все равно угрожать голод. Правда, по мере постепенного ознакомления с землей у нас все больше и больше крепло убеждение в том, что вместо отмеченного гидрографической экспедиции на карте залива Шокальского в действительности мы найдем пролив. Но все же это было только предположение, и планировать место оборудования продовольственного депо только на основании этого предположения было бы слишком неосмотрительно. Именно от правильного расположения этого продовольственного склада зависел не только успех работы, но и сама наша жизнь. Все это заставило нас остановиться на варианте заброски продовольствия на восточную сторону земли. А выбор самой точки закладки депо должен был зависеть от доступности пути через землю. Положительной стороной осуществления такого варианта было и то, что мы впервые проникали во внутренние области страны, выявляли их доступность, а вместе с этим и перспективы намечаемого на весну маршрута. Перед новой большой поездкой надо было дать передышку собакам и хорошенько подкормить их. Запасы мяса, как мы и рассчитывали осенью, к светлому времени года начали истощаться и теперь пришли к концу. Мясной склад опустел и стоял открытым. После нашего возвращения с мыса Ворошилова мы вынуждены были даже дома кормить собак пимиканом. Он был не столь питателен, как мясо, а кроме того, как и прежде, мы по возможности старались экономить этот удобный в походных условиях продукт для неизвестного будущего. Надо было возобновить запасы свежего мяса, и мы решили несколько дней посвятить охоте. У острова Голомяново, крайнего западного в группе островов Седова, держались вскрытые льды. Здесь, на разводях, мы надеялись увидеть нерп. А где есть нерпы, там должны бродить и медведи. 23 марта было чудесным солнечным днем. Мороз держался около 40 градусов Цельсия. Журавлев погрузил на свои сани люрик, маленькую фанерную лодочку, сделанную им зимой. Мы с Урванцевым разместились на других санях и оставили базу. Через 2 часа были уже на месте. Пристанище здесь имелось. Еще в начале зимы на западной оконечности острова нами была установлена брезентовая охотничья палатка. Море оказалось плотно закрытым льдом. Вдоль берега лежала узкая ровная полоса припая. За ней шла полоса сильно торошенных льдов, последствия нажимных ветров. Некоторые торосы, особенно ближние к берегу, достигали высоты 8-9 метров. Дальше в море, вплоть до горизонта, виден был слегка торошенный лед с перемычками из больших обломков ровных полей. Местами темнели небольшие участки пайды, молодого, еще не окрепшего льда. Воды не было видно. На первый взгляд условия для охоты были малообещающими. Но стоило выйти на границу торосов, как можно было услышать потрескивание и писк льдин, трущихся друг о друга. Это означало, что лежащие перед нами льды были разломаны, и сейчас их сжимало только приливное течение. При отливе они должны были разойтись. И действительно, когда мы терпеливо дождались отлива, льды на наших глазах начало разводить. Сначала появились узкие кривые щели, потом небольшие разводья, и, наконец, полынья шириной до 400-500 метров. Сильный мороз, ясное небо и штиль дали нам возможность наблюдать интересное явление. На наших глазах рождались облака. В то время, как температура воздуха была минус 40 градусов Цельсия, температура морской воды не достигала минус 2 градусов Цельсия. Теплая по сравнению с воздухом вода начала испаряться. Словно огромную кастрюлю с горячей водой вынесли на мороз. Пары воды, попадая в холодный воздух, тут же конденсировались, и над поверхностью полыньи собирался туман. Он быстро рос, и скоро над полыньями поднялись огромные столбы. По контрасту с покрытыми снегом льдами и белесоватым зимним небом парой воды